Вяло попинав носком дорогого темно-коричневого ботинка, лежащее на земле тело, протопоп Архипович перешагнул через мертвецки пьяного мужика и пошел в конюшню. Лошади знали своего хозяина и любили его. С животиной глава администрации района был ласков. По выходным, если дома, а не в отъезде, всегда приезжал на конюшню и угощал коней кусковым сахарком. Шагая по бетонному ровному полу, он радостно ловил легкое ржание и беспокойное переступание в стойлах. — Иду, иду, — громко говорил маленький человечек. — Сейчас все на улицу пойдем гулять, травку молодую щипать. Авдотья шла за ним, надувшись. Находиться в помещении, где не пахнет духами, и при этом пребывать в хорошем настроении она не могла. А кататься любила, но на воздухе, фу, какие ароматы! В стойлах Ряковы вошли следом. Подполковник видел, как Шпындрюк подходил то к одному стойлу, то к другому, и к нему неизменно тянулась лошадиная морда. Неожиданно у одного стойла Шпындрюк остановился, встал на носочки, схватился за высокую дверцу, оттолкнулся и повис в воздухе, глядя туда, где должен был быть конь. Спрыгнув на землю, он открыл затвор и вошел внутрь. Лошади не было. Покрутившись вокруг успевшей подсохнуть кучки, лежащей в соломе, он вернулся в коридор. — Что такое? — Авдотья видела, как лицо мужа краснеет. Маленький кулачок ударил несколько раз по табличке с надписью «Резвый». — Где? — он подошел к жене. — Если это твой пьянчуга, я его... Авдотья перепугалась. — Он родной брат моей двоюродной сестры. Я не могла ей отказать. — Молчи! Шпындрюк пролетел мимо стойла Хрякова. С дороги он мужика не поднял, подбросил. Оклемавшийся поп Кирилл стоял, облокотившись на Ауди, и пил из банки пива. Не допил, пришлось креститься. Кто бы мог ожидать, как много сил у главы? Конюх раза в полтора больше Шпындрюка. «Где резвый мужик? Ты слышишь меня, туловище?» Бородатый дядька стоял, кое-как отдувался и смотрел по сторонам залитыми узкими глазенками. Конюх мотал головой, что-то рычал, а потом неожиданно резко выбросил в сторону подполковника руку и вытянул кривоватый и грязный указательный палец. «Мужик, тебе чего, приснилось?» Возмутился стойло Хряков. Поп снова перекрестился, но вмешиваться не стал. На все боля Божья, как известно. Пьяный опустил руку и повесил башку. Солдаты приходили, просили лошадь дать. «Ну, дальше что?» Шпындрюк тряс деревню за грудки. «Обещали вернуть». Ноги у тела подкосились, и оно в беспамятстве рухнуло на дорогу. Резинкин опустил бинокль, повернулся на бок и взял из рук лежащего рядом в кустах Бабочкина портативную рацию. Глаза жопе, как слышите, прием. Мудрецкий покрыл валета дамой и взял рацию. Жопа на связи, что у тебя? Пропажа обнаружена. Постового взяли в оборот. Назревает скандал. Кого видишь? Тут комсты... Не знаю, как шифрованно передать фамилию комбата, Резинкин замешкался. Тут главный Боров нашего стада. Понял. Лейтенант бросил все карты. Еще кто? Две бабы, поп и маленький мужик. Похоже, он круче Борова. В машине стоило Хрякова, зазвонил радиотелефон. Отец Кирилл достал трубку и передал пошатывающемуся подполковнику. Выслушав доклад, комбат стал внимательно осматривать ближайшие кусты. Потом перевел взгляд на небольшой палисадничек. — А что случилось? Супруга подошла к нему. — Они знают, что я знаю, а я знаю, что они видят. — Чего? — не поняла Вера. — Не надо тебе больше столько пить. — Протопоп Архипович, — комбат подошел к шпындрюку, — может, отменим прогулку? Хотите, вместе со мной лошадь поищем? Тоже развлечемся. Заодно проверим, как там у меня земляные работы продвигаются. Они садятся в машины, забирают постового с собой. Большой с вами, спит в кузове. Поторопитесь, времени мало. Если они подъедут сюда, я не смогу долго держать их. Комбат не отпускал от уха телефонную трубку. «Чего ты улыбаешься?» — не понимала жена. «Вот приедем в парк, узнаешь?» «Зачем нам в парк?» «Лошадь пропала, будем лошадь искать, коня». Комбат вошел в караулку и заполнил собой большую часть свободного пространства. Мудрецкий и дежуривший вместе с ним взводник из второй роты поднялись и стали разглядывать дорогой и слегка помятый костюм отца командира. — Мудрецкий! — Я! — Где взвод? — В расположении, товарищ подполковник. Лейтенанту приходилось играть полное неведение. Как бы он удивился, узнав, что и комбату тоже. Использовать коротковолновую рацию, когда у связистов вовсю идут учения, весьма опрометчиво. — А сам почему здесь? — Остался вас ждать. Вы же сказали, что приедете с утра с проверкой. — Я сказал. Стойло Хряков поманил лейтенанта рукой. — Пойдем, посмотрим, чего наворочили. Один кусок я уже видел, но не все. Лейтенант пока ничему не удивлялся, проходя мимо «Волги» и «Ауди», не наблюдая за сидящими в них людьми. Неожиданно из «Волги» выпрыгнул маленький пузатый человечек в дорогой одежде и ботинках и буквально подбежал к лейтенанту. — Это он украл мою лошадь! Комбат остановился и задумался. «Где там конюх?» И сам пошел к своей машине. Как только с заднего сиденья иномарки достали пьяного бородатого мужика, он немедленно указал пальцем на Мудрецкого. «Это он!» Лейтенант вытаращил глаза и сделал шаг назад. «Это он, сволочь!» — воскликнул грязный дядя. Жена шпындрюка тоже вылезла из машины и наблюдала за разборками. — Он перепачкал нам машину и внутри, и снаружи, — обратилась она к супруге стойла Хрякова. — Дорогая, помолчи, — оборвал жену глава района. — Лейтенант, где моя лошадь? Мудрецкий стал сама кристальная правда, какая только может быть вообще во всем мире. Брал лошадь, больно работы много. Товарищ подполковник, зато все успели. Может, пойдем посмотрим дальше? Веди лошадь сюда. Стойло Хряков стоял мрачный и злой. Она там пасется в низинке слева. Мудрецкий показал на дальний край парка, что у лесочка. — Пойдемте, заодно и территорию, так сказать, проинспектируем. Мудрецкий заискивал. — А что делать? Кто виноват, что скотина испугалась падающего столба? — Я с вами, — высказался шпындрюк. Подполковник вообще никуда не хотел идти, но теперь придется.